Именно поэтому нам придется временно отложить наши планы по изучению, вздохнула Панси. Летом я могу посмотреть в домашней библиотеке, может, там что полезного и найду, или же запросить помощью одного своего источника. На этих словах она напряглась. Это она намекает на помощь Вальдемарта. Панси же теперь работает на него и должна следить за мной и отсылать ему отчеты обо мне. Тот отчет про мою сопротивляемость ядом ей придется сообщить, ведь нужно же что-то важное передавать, а то темный лорд может усомниться в ее правопригодности, что опасно для нее. Идея попросить у него помощи мне не нравится, однако на крайний случай Панси вполне может наплести что-то на тему того, что нужно втереться в доверие и что-то у него получить, но пока не хотелось бы, ведь потом придется подробно отчитываться. Панси же хочет встречаться с Ридлом как можно меньше. «Ладно, мы откладываем эти планы ненадолго», — продолжила Слизеринка. «У нас к тому же есть дело поважнее». «Это какое?» — переглянулись мы с Мионой. «Надо бы сохранить наш объект исследований живым», — строго посмотрела она на меня. «Кое-кто тут способен влипнуть в неприятности на ровном месте. Пока ему удавалось из неприятностей выползать, но долго подобное может не продлиться, и стоит думать о нашем выживании». «Ну да, ага, я в школе вот просто взял и едва не умер от смертельного яда. Сам не лез в неприятности, а они меня нашли. Будто мир специально впихивает меня во все возможные дела, даже если я этого не хочу. Так что мы займемся тем, чтобы обеспечить выживание Гарри, желательно целиком». Посмотрела она немного вниз. Опять ее пошлые намеки. «Ну и что будем делать? Во-первых, стоит поработать над твоей теоретической базой. У тебя знания есть, но вот конкретики никакой, это нужно исправить, и мы этим займемся. У меня даже идея есть, как лучше замотивировать тебя». «Правда?» – оживилась Гермиона. «А я могу помочь?» «Разумеется», – коварная улыбка Панси стала еще больше напоминать змею или хитрющую лису. «Твоя помощь незаменима будет». «Отлично», – загорелась Гриффиндорка. «А вот я как-то заволновался. Что-то меня эта идея настораживает. Как позже выяснилось, я не ошибся. Далее нам стоит поработать над расширением твоего боевого арсенала и его отработкой. У тебя катастрофически малый боевой запас, это нужно исправлять». «Ну, можно. И, главное, стоит подумать над оружием последнего шанса. То есть что-то, что ты будешь использовать, когда прижмет или что может тебя защитить». «Я могу сделать пару защитных амулетов», задумался я, «но много с собой носить все равно нельзя, они тогда будут мешать друг другу работать. Я пока не умею делать изолированные защитные амулеты, а потому они начинают конфликтовать друг с другом и могут отключиться в самый неподходящий момент. Я потому и подарил Панси всего один такой амулет, потому что второй бы свел работу первого на нет. Но о своей безопасности и правда нужно позаботиться. Займусь этим в ближайшее время». «Ну и последнее. Нам нужно сделать боевые стимуляторы». «Это что?» – спросил я. «Ну, это зелья мгновенного действия, что могут усилить мага в несколько раз на небольшой промежуток времени. Авроры таким иногда пользуются. Единственный минус таких зелий в том, что они довольно вредные, но ты у нас имеешь хороший иммунитет к отравам, потому двойную дозу вполне можешь выдержать. А это неплохая идея. Если на меня снова нападут те трое, то с таким зельем я как минимум смогу спокойно убежать, а не бегать, едва пытаясь ответить. Победить вряд ли, но хоть нормально продержаться. Благодаря иммунитету я действительно смогу выдержать повышенную дозу такого препарата и не скопытиться в процессе. Идея и правда отличная. Ладно, что нам для этого нужно? Ну, большая часть ингредиентов легко покупается, но покупать придется по частям и отдельно друг от друга, чтобы не вызывать вопросов. Но вот кое-какие травы добыть сейчас очень тяжело. Запрещенные? Нет, просто сейчас Аврорат их скупает партиями, и цены взлетели очень сильно. На рынке дефицит этих товаров и найти будет очень сложно. А учитывая текущую обстановку в стране, то в свободном доступе легально такое вообще не продается. И где нам найти эти травы? В лесу, указала она на окно. Мы посмотрели туда и увидели. Запретный лес. По-моему, тащиться в лес, полный оборотней и чудовищ, не лучшая идея, заволновалась Гермиона. Я тоже так думаю. Да и где нам искать все это? Согласился я. Можно спросить у Хагрида, но ответить, зачем нам подобное, будет затруднительно. Да и не нужно, фыркнула Слизеринка. Просто пойдем к кентаврам, купим у них. Деньги они вряд ли принимают, но вот всякие мелочи им постоянно нужны. Сталь, каменный уголь для изготовления оружия, шило, иглы, котелки, с которыми их кузнецы возиться считают ниже своего достоинства, специи опять же, вкусно кушать все любят, много чего, хммм возможно, кивнул я, когда тогда пойдем, сейчас идти не стоит, покачала она головой, середина зимы, они просто не будут продавать свой запас на черный день, вдруг что резко от магов понадобится, а заплатить нечем, помощь в кредит не примут, гордость, а вот к концу зимы расслабятся и потихоньку начнут торговать, если зимой сильно ни на что не потратились. В конце февраля или начале марта можно уже пойти, отличное время будет. Но если опоздаем, то все разберут до нас, желающих купить растений в три раза дешевле рыночной цены, навалом. Они тут табунами не ходят, только потому, что назойливых придурков кентавры могут и пристрелить. А пока займемся другими делами и приготовимся к походу. Вот на этом и порешили. План действительно хороший и полезный, а потому мы решили попробовать. Вот только реализация какая-то двинутая. Потому сейчас я сижу в своей комнате и смотрю на этих двух лисиц, что откровенно издеваются надо мной. Нарядились в мини-юбки, топики и чулочки. Им только хвостов и кошачьих ушек для полного набора не хватает. «Давай, Гарри», — говорит Панси, — «выучишь все это, и в следующий раз Гермиона нарядится как кошка-девочка. Эй, а я буду зайкой, и мы позволим, Панси, хватит уже». «Прибейте меня», — стонал я, эти двое начали о чем-то спорить, а мне хотелось провалиться под землю, «у тебя, Гарри, завтра дуэль с рыжим, и если победишь, то сможешь облапать нас, Панси», — закричала Гермии, взяв тяжелую книжку, побежала бить эту извращенку, они носились по всей комнате, и в такой обстановке было невозможно работать, задолбавшись их слушать, я просто встал и вышел из комнаты, позволив им самим разбираться друг с другом. Мне же хочется немного тишины и покоя, а ведь завтра и правда начнутся дуэли на Зати. Суизли меня поставит, но вот как его победить, я решительно не понимаю. Придется импровизировать, хотя пара идей у меня есть, что делать. Жаль, этим не воспользоваться, сказал я, смотря на черноту, на миг возникшую между моими пальцами. После моего отравления я, кажется, начал понимать, как работает негативная энергия. Близость смерти открыла мне глаза на то, что я делал не так. Я искал силу в гневе и ненависти, но она на самом деле заключалась вовсе не в сильных эмоциях. Они – ключ к обычной темной магии, но Пак не зря сказал, что моя тьма исходит от родства со смертью. Не знаю, мог бы я освоить это раньше, но сейчас другое дело. Я почти был убит во время битвы с Зовущим, пусть все, что у меня есть, это смутные воспоминания о боли в груди. Я был поставлен на грань тем ядом. Я знаю смерть изнутри. Все, что надо, это намерение познакомить с ней других. Как я был готов познакомить мудака Кармака. Стоило зацепить нужный настрой только один раз, и все пошло как по маслу. Знакомьтесь, это смерть. Он любит кошек и ездит на слепящей белой лошади. Мда, когда я пытаюсь сформулировать свои ощущения мыслями, начинаю сомневаться в собственном психическом здоровье. Пока что сформировать все в какую-то атаку или воздействие я не могу, но уже начал осознавать, как это делается. По крайней мере, теперь могу контролировать то давление, что я неосознанно применил на Паке. Этим, увы, не воспользоваться, вздохнул я. Ага, если я вдруг применю что-то такое, то это породит столько проблем, что лучше сразу прибить себя. Нет, надо действовать обычными методами. По крайней мере, в этом бою. Ну, одна идея у меня все же имеется. Попробуем. Глава 29. Правила. Итак, ученики, сегодня мы начинаем учебные дуэли, произнес Северус, стоя на дуэльной площадке. Причем она отличалась от той, что была во время преподавания Локонса. Это был не длинный и узкий подиум, а круглая арена. У них ведь обучение, приближенное к реальности, а не спортивные дуэли. Это в спорте есть только ты и один враг, а также маленькая площадка, а в реальности всякое может случиться. Можно потом на арену поставить преграды и стены, за которые можно укрыться, но это уже потом. Пока стоит начать с простого. Для начала вы должны запомнить правила безопасности и некоторые условности. Студенты обступили арену и внимательно слушали его слова. Пусть он и сомневался, что они не пропустят его слова мимо ушей, но сказать все это он должен. Таковы правила, а если они забудут, то это не его проблемы, и он смело сможет отнимать у гриффиндорцев баллы. Запоминайте, продолжил он, учебные дуэли приближены к боевым, а потому здесь разрешены обманки, хитрости и подлые приемы. В реальном бою играть в благородство у вас может не быть возможности, потому стоит сразу привыкнуть к тому, что враг вполне может ударить в спину или обмануть вас. Однако это не значит, что вы имеете право использовать смертельно опасные заклятия. С этими словами он посмотрел на Эванса. Тот лишь фыркнул, но ничего не сказал. Снейп проклинал тот день, когда изобрел Сектум Симпру. Да, он придумал ее, будучи глупым подростком, и сам не подумал об опасности этого заклятия, но он его все же старался применять осторожно и, даже будучи пожирателем, использовал лишь в редких случаях. Пусть у этого заклинания есть контрмеры, но знают о них единицы, а потому он был не рад тому, что этот недоумок Блэк научил этому заклятию свою крестницу, а та потом передала знания Эвансу. Дать смертельно опасное оружие в руки нестабильного и неуравновешенного подростка с поломанной психикой было не самым лучшим решением. Да, Северус прекрасно знал, насколько безумен сын Джеймса и как поломало его сознание семейка Петуньи, да и сам он, к своему стыду, приложил к этому руку. Хоть потом Северус и пытался исправить причиненный вред, но не лицемерил и вполне себе признавал, что поступил ужасно и Лили за это его никогда не простит. Пусть сейчас Эванс несколько поправил свою психику и даже от некоторых психотравм избавился, но Северус не особо доверял ему. Мало ли что может он выкинуть, а учитывая последние события, за мальчишкой нужно приглядывать, но и учить его чему-то нужно. Он уже сам осознал, что от войны в стороне он быть не сможет и теперь активно тренируется. Пока только как дополнение к сестре, но, вполне возможно, у него и самого со временем начнет что-то получаться. Все же талант у него есть, пусть и подавленный. В бою пока участвуют только двое, говорил профессор Зати. И бой идет, пока я его не прекращу, или один из противников не сдастся, или будет не в состоянии продолжать бой. Также если я сам посчитаю дуэль законченной, то прекращу ее. Использовать можете все, что умеете, но только из разрешенного, Эванс. Снова посмотрел он на мальчишку, тот закатил глаза. Сейчас я объявлю первую пару, которая будет сражаться. Начнете, как только я скажу. Эванс, Уизли, на арену. Обозначенные ученики вышли и встали друг напротив друга. Итак, правила я сообщил, сказал профессор. Как только дам команду, можете начинать. Все ясно? Да, отлично. С этими словами Северус покинул арену. Ну, вот и началось. Как бы мне не хотелось спрыгнуть, но Снейп этого не позволит. Этот поединок мне нафиг не нужен, он ничего мне не даст и никак не усилит, но отвертеться от него не получится. Пусть у меня есть кое-какой план, но вот получится ли его реализовать, еще не ясно. Так или иначе, выхода у меня нет. Уизли усмехается, предвкушая наш поединок. Он явно замыслил что-то крайне глупое и бесполезное, но его самоуверенность мне на руку. Пока он уверен в своей победе, я могу действовать свободно и ударить неожиданно. Снейп сам разрешил хитрить, а потому я сделаю все, что нужно для победы. Главное, придерживаться плана. Если все сделать правильно, то победителем из этой битвы выйду я. Ну, держись, рыжий, сегодня мы решим с тобой пару вопросов. Наконец-то, обрадовался Рон, когда Снейп позвал его и Эванса на арену. Он долго ждал возможности поквитаться с этим недоумком, но собирался сделать это официально и с разрешения. Сейчас я покажу вам, вы все увидите, какой он жалкий и ничтожный неудачник, усмехнулся Уизли. Я раскрою всем правду, покажу Гинни, Гермионе и всем вокруг, что Эванс на самом деле ничтожество. Его вновь будут презирать и изгонят, и уже навсегда. Такие паразиты, как он, должны жить в дерьме и презрении и не сметь поднимать голову. Сегодня все это поймут. Да, он трепетал от нетерпения. Скоро все закончится. Он покажет им всем, и они будут ему благодарны за то, что раскрыл им глаза. Вот они встали друг напротив друга. Снейп еще что-то говорил им, но Рон особо не слушал, все его мысли были поглощены предстоящим поединком. Эванс стоит напротив и выглядит скучающим и не особо готовым к бою. Ему же хуже. Раз он так уверен в себе, то и падение будет болезненным. Рональд покажет ему, где его место. «Готовься быть битым», — усмехается Рон. Эванс же молча посмотрел на него, а затем на его лице появилась легкая самоуверенная улыбка. Он ничего ему не сказал, а лишь улыбнулся. «Разойтись», — дал команду Снейп. Оба повернулись друг к другу спиной и неспешными шагами двинулись к краям арены. «Сейчас ты получишь», — улыбнулся Рон. «Как только я дойду, ты будешь размазан». Добравшись до конца, Уизли резко развернулся и, Что за? Только и успел произнести он, когда перед его лицом будто из ниоткуда появился Эванс. С жуткой улыбкой на лице, с широко раскрытыми глазами он кинулся к нему с вытянутой рукой. Сектум Симпра. Глава 30. Дуэль. Когда оба соперника вышли на арену, мало кто ждал чего-то интересного. Этот бой был изначально не особо честным и вряд ли кто-то ожидал чего-то. Рональд Уизли, несмотря на то, что некоторые люди его недолюбливали и считали лишь придатком к Поттер, но признавали, что он силен, тренирован с детства и не раз побеждал даже более старших противников. На пятом курсе, когда все тайно учились у Поттерзати, многие сами видели уровень шестого Уизли и признавали его силу, а потому на его бой с Эвансом никто надежд не возлагал. Да, Гарри Эванс за последние полгода неплохо поднялся со своего социального дна. Он делает успехи в учебе, его силу и способности многие увидели, да и сам факт, что рядом с ним крутятся две девчонки и даже родная сестра как-то странно смотрит, уже о многом говорит. Плюс последние события и даже один вид Кармака тоже прибавляли ему пару очков уважения. Но одно дело быть неплохим и талантливым магом, а другое быть тренированным с детства. Именно поэтому, когда вчера некая девушка точно не панси в очках с усами предлагала сделать ставки, многие поставили именно на Рона, так как Эванс, при всем уважении к нему, был недостаточно силен. Некоторые, конечно, слышали, что тот теперь тренируется с сестрой у директора, но за пару недель особого результата не получить, даже у такого учителя. Вот двое сошлись, а как только профессор Снейп покинул и дал команду начинать, оба участника разошлись по сторонам и никто не понял, как именно это произошло. Никто просто не ожидал такого резкого начала, и многие проглядели. Вот оба участника медленно расходятся, а в следующий миг Эванс срывается с места и, быстро сократив дистанцию, прыгает на врага. Сектум Симпра. Прорычал он со смехом, от которого у многих мурашки по спине пробежались. Те, кто знали, что это за заклинание, тут же дернулись и попытались остановить происходящее, но было уже поздно. Сам Рон прекрасно знал, что это такое, но у него и в голове мысли не возникло, что Эванс может вот так просто и сразу же нарушить правила и использовать такое, а потому на миг он растерялся. Нога парня в очках влетает Рону в живот и отшвыривает его с арены прямо на стоящих позади него учеников. «Ха-ха-ха-ха-ха! 1-0, Уизли!» Со смехом произносил Эванс в полной тишине. Народ пару секунд с шоком смотрел на него. Никто просто не ожидал такой подлой атаки, тем более от этого парня, который будто всем своим видом всегда показывал, что он честный и никогда не пойдет на коварный удар. Гинни так вообще стояла с вытянутым лицом и округлившимися до размера ее очков глазами, а с ней псам растерянно открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег, но все же взял себя в руки. Первый раунд. Победитель, Гарри Эванс, в полной тишине произнес профессор. «Чего?» — крикнули все. Народ начал негодовать и сердиться. Подобного хода они не ожидали, и многие были им недовольны, но сам Эванс лишь с ухмылкой стоял на арене и игнорировал крики остальных учеников. «Жулик, это нечестно. Подлый удар. Пошел прочь, неудачник. Только так и можешь побеждать. Молчать!» — повысил с помощью магии голос Снейп. «Я с самого начала озвучил правила, но, похоже, никто не захотел слушать, что я говорю». Эванс использовал психологическую атаку на противника и ударил, когда тот растерялся. «Все честно. Народ пусть и слышал это, но иное дело, когда подобное демонстрируется напрямую. Даже слизеринцы, не все, были подобному рады». «Это правда», — неожиданно голос взяла Генриетта. Все тут же повернулись к ней. «У нас бои, приближенные к боевым, а потому подлые приемы, хитрости и обманки — вполне себе нормальная ситуация в настоящем бою. Поступок Гарри можно сколько угодно не одобрять, но если бы это была настоящая битва, то Рон просто бы погиб в этот момент». «Спасибо за вашу лекцию, мисс Поттер», — язвительно произнес Снейп, но баллы отнимать не стал. «Правила не были нарушены. Продолжайте». Сам Рональд Уизли уже встал и, рыча от гнева, поднялся на арену. Эванс все так же улыбался ему и молчал. Второй раунд. Разойтись. Рональд Уизли был в бешенстве от случившегося. Нет, сам факт подлого удара его ни капли не волновал. Он правила помнил и ничего плохого в таком не видел. Он бесился на себя, что он так легко попался на столь дешевый и банальный трюк. Это было так унизительно. Ему было плевать, что никто этого не понял и не осознал. Он сам видел это и чувствовал жгучее бешенство внутри себя. Ну и еще он злился на Эванса за то, что тот использовал такой дешевый и банальный трюк. Он будто всем своим видом говорил: «Я могу лучше, но не буду ради тебя напрягаться. Тебе, тупица, и этого достаточно». Эта самоуверенная ухмылка четко показывала все это. Он заскрежетал зубами, но все же взял себя в руки и успокоился. «Больше я на такое не попадусь». Добравшись до края арены, он развернулся и приготовился к бою. Эванс стоял также в стороне. Он, может, и придурок, но не тупой, чтобы использовать один и тот же прием дважды, а потому стоит ожидать новой подлянки. Не ты один так можешь. Противник пока не спешил атаковать и также выжидал, но Рон не собирался долго ожидать, пока враг что-то там придумает. Он его раздавит здесь и сейчас, и никакие хитрые планы и подлые приемы ему не помогут. Ступифай. Одновременно применили они. Два заклинания столкнулись в центре и взорвались, образовав ударную волну, которая заставила окружающих чуток отступить от края арены. Пусть вокруг площадки и был поднят магический барьер, который не даст заклятиям ударить по зрителям, все же подобные вещи слегка пугали и заставляли инстинктивно отшатываться. Слагуус эрукта, эвертистатум, петрификус таталус, конъюнктивитус, экспелиармус. Применил Рон, забрасывая своего противника целым потоком заклятий. Тот не остался без ответа и, одновременно защищаясь от атак, послал свою волну заклинаний. Ступифай, инфлитус, кавлария, титилланда, локомотор вибли, мимбл вимбл, вердимилиус. Заклинания начали лететь большим потоком с двух сторон, а оба противника начали двигаться, уклоняться, отражать и бежать по кругу, попутно продолжая поливать врага потоком заклятий. Рон легко отражал и блокировал все атаки своего противника, но у того был отлично натренирован кулачный противо, потому часть его собственных приемов возвращались обратно, что несколько усложняло поединок. Эванс ловко и на опережение уворачивался и защищался. Гинни говорила, что тот способен предчувствовать опасности, именно поэтому его выбрали как ее напарника. Эф, только это он и может. Баубилиус. Тонкая молния вылетела из палочки Рона и пролетала мимо противника, но отрикошетила от магического барьера и устремилась ему в спину. Тот вовремя почувствовал опасность и упал на пол, чего Уизли и добивался, ведь из положения, лежа, особо не защитишься. Ступифай дуа. Следом применил он на лежачего врага, и того отбрасывает назад. Но тут Рон почувствовал что-то на своей ноге, и его резко дергает вперед вслед за отлетающим Эвансом. Черт, невидимая плеть, догадался он. Когда придурок упал, он успел применить заклинание невидимого хлыста. Рональду удалось устоять на ногах и тут же среагировать на поднимающегося Эванса. Эвертистатум. Заклинание ударило ему в грудь и отшвырнуло его назад, и очкарик упал на пол и не поднимался. Получил, неудачник. Рассмеялся Рон. Второй раунд. Победитель, Рональд Уизли. Объявил Снейп. Рон улыбнулся, оставшись довольным своей победой, и все вокруг его поддержали. Да, дави его, Рон. Ты лучший. Пусть пользуется грязными методами, ты все равно победишь. Бон-бон, вперед. Ему была приятна поддержка друзей по факультету. Даже некоторые слизеринцы признавали, что он справился достойно. Эванс же медленно поднялся и поморщился от боли, но вскоре вернул себе невозмутимый вид. Он встал ровно, поднял палочку и улыбнулся. Продолжим, Уизли. Ты пожалеешь об этом, гневно прищурился Рон. Глава 31. Победитель. Эванс подлетает в воздух, а затем падает на пол с довольно жестким звуком, отчего некоторые слегка поморщились, представляя, как тому сейчас больно. Все же, каким бы он ни был придурком, но такие приземления прямо физически неприятно ощущаются зрителям. Пятый раунд. Победитель, Рональд Уизли. Да-а-а, радовались зрители. Счет сейчас был 1-4, и теперь уже точно можно считать дуэль законченной. Эванс лишь хитрым и подлым приемом в самом начале сумел победить, но, когда дело дошло до настоящей битвы, он оказался бесполезен. Этого и стоило ожидать, ведь неудачник никогда не сможет победить настоящего бойца. Да и применял он какие-то бесполезные и глупые заклинания вместо того, чтобы нормальную магию использовать. Вряд ли заклятие выпадения волос могло бы кому-то навредить или топольце кусательное, вообще убожество. А вот Рон, хорош, он, даже не напрягаясь и особо боевые чары не используя, побеждает уже четвертый раз. Ха-ха-ха, Эванс такой слабак, рассмеялся Симус. Он только подлостью мог победить, а сам по себе ничего не стоит. Ага, вот Рон сражается честно, а тот только и может, что быть неудачником. Кивает Дин. Бон-бон лучший, вы просто слепые придурки, неожиданно прозвучало рядом с ними. Повернув голову, Они увидели скучающий взгляд Генриетты Поттер. Та смотрела на них со смесью разочарования и скуки. «У вас что, глаза на заднице или ушей нет?» – спросила она. «Рон действует точно так же, как и Гарри. Чего?» – удивились они. «Они оба используют невербальные чары, но вслух говорят другие заклинания, чтобы запутать противника и заставить его защищаться или пропустить атаку. Это обычная тактика в реальном бою. Я сама так сражаюсь, и они оба делают то же самое, но, Рон ведь все равно побеждает. И что?» – приподняла она бровь. «У них разница в опыте и тренировках в годы. Проигрывать с такой разницей – это нормально. По крайней мере, Гарри хотя бы неплохо держится». «Неплохо?» – нахмурилась Лаванда. «То, что он способен заставить оппонента действовать на полную, это даже побольше, чем неплохо. Рон же учился со мной, и Сириус гонял его так же, как и меня», — ответила Генриетта, раздуваясь от гордости то ли за друга, то ли за брата, то ли за обоих сразу. «Гарри не дотягивает до него по выносливости, куда хуже владеет невербальной магией и просто не способен применить несколько сложных заклятий. Значит, Бон-Бон во всем лучше», — дулась эта пустоголовая. «Только вот у Гарри тоже есть свои сильные стороны», — неожиданно для них заявила Генни. «Он куда быстрее Рона и проворнее, также у него куда более высокий болевой порог. Там, где Рон упадет от боли, Гарри продолжит стоять. Плюс у моего родственничка есть дар предчувствия, из-за чего он всегда точно знает, какое заклинание он может заблокировать, а от какого нужно уклоняться. Ну и он отлично освоил свой кулачный противо, который не только блокирует, но и отражает заклинания, и Рону приходится не только защищаться от вражеских атак, но еще и от своих собственных. Вот и получается, примерно равные шансы». С кулачным противо получилось забавно. Желая отбить у Гарри желание применять эту технику, Снейп постоянно ставил его перед двумя-тремя учениками, которые забрасывали его заклятиями. Это желание пользоваться этим приемом не отбило, а даже наоборот натренировало его отлично защищаться, и потому в дуэли один на один пробить защиту ее родственничка становится довольно сложно. Теперь на этот бой некоторые посмотрели иначе. Да, Гарри уступает своему противнику, но беда в том, что это учебный поединок и все, чем он владеет, использовать не может. Если бы битва была настоящей, до смерти, то Генни не была уверена в победителе. Рон действительно хороший и силен, она сама с ним тренировалась, и он мало чем ей самой уступает, но Гарри имеет магический потенциал такой же, как у нее самой, да и он очень непредсказуем. А если учесть некоторые темные силы, то все еще сложнее. У Гарри явно есть потенциал к темной магии. То, что он сделал с Кармаком, прямой тому показатель. Устрашение Генни сама способна применить, но заклятием, с палочкой. А то, что Эванс сделал с Маклагином, это вообще нечто большее. Он внушил ему перед собой настоящий ужас, и тот до сих пор вздрагивает при приближении ее родственничка. Тем временем на арену вышел Снейп. «Желаете продолжить?» – спросил он, смотря на двух участников. «Да, я могу», – кивает Гарри. «Ураю», – прорычал Рон. Ее друг сейчас выглядел очень напряженным. Он скрежетал зубами, и самоуверенная ухмылка Гарри его явно бесила, но он себя в руках держал. Скорее всего, этого Гарри и добивается. Он хочет вывести Рона из себя, чтобы тот совершил ошибку и уже тогда атаковать. «Ублюдок, да что ты никак не уймешься», – злился Уизли. «Победитель уже очевиден. Может и так», – пожал Эванс плечами. «Еще ничего не решено», – он посмотрел противнику в глаза. «Побеждает не тот, кто ведет всю игру, а тот, кто ее заканчивает». Последние слова разозлили Рональда еще сильнее. «Эти слова», – нахмурилась Генни. «Ты чему-то удивлена?» – спросила Захар. «Нет, Гарри как-то связан с учеником Азахара, а потому ничего удивительного, что у него такая же логика. Ее больше интересовало, чему еще учит его этот тень и что ему нужно от него. Генни бы хотела в этом разобраться, но просто не знала, как подступиться, да и Ос велит не лезть. Но сейчас ее волновал несколько другой момент, что-то знакомое. То, как Гарри действовал, вел себя, его слова и движения, все было каким-то знакомым. Будто она уже где-то видела нечто похожее, но никак не могла вспомнить, где именно. Вот какая-то деталь крутится перед лицом, но никак не удается за мысль зацепиться. Может, показалось просто, возможно, потом станет яснее. А меж тем дуэль продолжилась, и такого результата она предположить не могла. «Бесит, бесит, бесит», — внутренне рычал Рон. Он был в бешенстве от происходящего, и ему становилось все сложнее контролировать свои эмоции. Рон хотел всем открыть истину, показать мерзкую правду этого ничтожества, но ничего не получалось. Он пытался спровоцировать его на нарушение правил, раздавить физически, чтобы наружу вылезла его жалкая и трусливая натура, пытался давить морально, и, несмотря на то, что толпа его поддерживает, Рон продолжал злиться. Умом он понимал, что это просто провокация. Враг пытается спровоцировать срыв и ошибку, которой Эванс тут же воспользуется, но одно дело знать, а другое – сопротивляться этому. Весь план Уизли летит к чертям, и он просто не знал, как быть дальше. Вот этот придурок вновь встал. После 4 поражений он с трудом держится на ногах, ему явно больно, но он все равно встает и продолжает поединок, и это выбешивало еще сильнее. Рон хотел увидеть в нем всю ту мерзость, что он скрывает, и открыть ее окружающим, а этот, бесит. 6-й раунд. Разойтись. Они вновь разошлись по своим сторонам. Как только Рон дошел до конца арены, он тут же развернулся, и сразу же кинулся в бой. Ступифай, ступифай, калашу, конъюнктивитус, петрификус тоталус. Рон послал настоящий шквал атак на противника раньше, чем тот успел даже приготовиться и сейчас был вынужден уйти в глухую оборону. Он отбивал своим куцым противозаклятие и пытался увернуться, но с каждой секундой шквал атак теснил его назад. Рон не сбавлял темпа и собирался сломить противника в этом раунде окончательно и потому не жалел сил, вкладывая в каждое движение максимум энергии. Эванс отступал и защищался уже не в силах даже уклоняться. Его шатало, он заливался потом и тяжело дышал, но Уизли не собирался поддаваться на эти уловки и обман. Он знал, что враг притворяется и потому собирался закончить все быстро и решительно. Ступифай 3. Применил он самую мощную форму этого заклинания. Противник вовремя среагировал и вложил все силы в защиту, но полностью заблокировать такую атаку у него не получилось, и его подкинуло в воздух. Но Рон не собирался останавливаться. Флагрум. Применил он заклятие хлыста, и невидимая плеть тут же обхватила торс Эванса и притянула к нему. Удар. Кулак Уизли собирался разбить эту ухмыляющуюся рожу, но неожиданно противник увернулся и, перехватив руку, перекинул его через себя и затем попытался использовать усиленный удар. Вот только Рон его опередил, и из положения лежа влепил в грудь Эванса ногами, отбрасывая его от себя. Тот упал на спину и некоторое время не поднимался, стараясь отдышаться, а сам Уизли уже стоял на ногах и был готов продолжать. Спина несколько болела, ведь ему не удалось правильно сгруппироваться при падении, но ничего критичного. 6-й раунд. Победитель – Рональд Уизли, объявил Снейп. Толпа вокруг радостно зааплодировала, и отовсюду послышались ободряющие крики, но сам Рон ничего не слышал и продолжал смотреть на Эванса, который, полежав несколько секунд, начал подниматься снова. «Да когда же ты сдохнешь?» – мысленно рычал Рон, смотря на то, как его враг встает вновь. Самодовольная ухмылка так и не сошла с его лица, и взгляд, полный уверенности, все так же был направлен на него. Рональд заскрежетал зубами, так как ему уже физически стала невыносима эта рожа, и он с трудом сдерживался, чтобы не повалить его и не начать забивать кулаками. «Бесит, бесит, бесит, бесит!» – едва сдерживал он ярость. Эванс же поднялся, потирая грудь, постоял несколько секунд молча, а затем поднял палочку. «Я сдаюсь, что?» Едва не упал Рон, когда услышал это. «Что?» Закричали вокруг, и даже у профессора с ней покруглились глаза от услышанного. Уизли несколько секунд стоял ошарашенный. Подумал, что у него от падения аудиоглюки начались. «У меня уже сил нет продолжать», улыбаясь, пожал Эван с плечами. «К тому же это просто учебный поединок, а не настоящий. Мне незачем калечить себя. Я бы и раньше сдался, но профессор Снейп мог бы не позволить мне прекратить все это. Сейчас же я физически продолжать его не могу», — говорил он, а в ушах Рона будто что-то гудело. «Признаю свое поражение. Ты победил, Уизли, а мне надо бы присесть и воды попить». С этими словами он, все так же улыбаясь, сошел с арены и пошел к скамейкам. Рон же так и стоял, смотря ему в спину. Он не слышал, как его поздравляли, как радовались его победе. Он ничего не слышал, а лишь смотрел в одну точку. «Урррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Почему ты не сказал, что собирался слить бой? Я кучу денег на ставки проиграла. Я думала, у тебя план есть. Ну, извини, что не согласовал с тобой мошенническую схему подставного поединка, закатил я глаза. Мне пришлось на ходу импровизировать. «Не волнуйся за меня, я не пострадал, мне ни капельки это не важно», — скрежетала она зубами. «Да, да, да, пожалуйста, не подражай манере моей сестрицы прятать беспокойство за гневом. Мне от одной этого хватает, лучше воды дай, слабительного тебе дам. Да хоть это, мне все равно. Эх, ну что за люди, даже порадоваться за меня не могут, а ведь все сделано, как нужно». Генриетта смотрела на то, как Панси и Гермиона воркуют вокруг Гарри. Вид этого действа очень раздражал, но она сдержала свой негатив и постаралась отрешиться от чувств. В это время Рон сослался на то, что ему нужно в туалет, вышел из класса. Выглядел ее друг довольно напряженным. «Как думаешь, кто победил в этом поединке?» — задал ей риторический вопрос Азахар. Ответ очевиден, пожала она плечами, вновь повернувшись к Гарри. «Тот, кто не считает себя проигравшим». Глава 32. Неудачник. Урод. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Бесился Рональд, ломая старые парты и стулья. Он был так взбешен, что ему физически нужно было что-то сломать или разрушить. Именно поэтому он ушел с урока и зашел в ближайший пустой класс. Ему нужно было выпустить пар, и сейчас он именно этим и занимался. Сволочь. Убью. Чтоб ты сдох. Его кулаки разбивали дерево и магия, разрушая все вокруг. Он никогда раньше не был так зол и никак не мог унять ярость. Ра-а-а-а-а. Усиленный удар. Ударом кулака он уничтожил сразу кучу мебели и, только сделав это, остановился, слегка запыхавшись. Ха-а-а-а. Ха-а-а-а. Ха-а-а-а. Ненавижу, рычал он, пытаясь отдышаться. Бон-бон, послышалось позади него. От этого голоса он вздрогнул и обернулся. За его спиной стояла обеспокоенная Лаванда. Его девушка смотрела на него неуверенным взглядом. «Бон-бон, что с тобой?» — спросила она. «Что со мной? Что со мной?» — злился Рон. «Я в порядке». «Да что случилось? Ты же победил», — не понимала она. «Успокойся». «Я не могу успокоиться», — рычал он. «Этот мерзкий ублюдок унизил меня. Он выставил меня посмешищем и...» «Ничего такого не было», — произнесла она. «Все хвалили тебя и были рады твоей победе». «Что? Нет, этот паршивый, ублюдочный урод. Я убью его, уничтожу, сломаю. А ты вообще не лезь не в свое». Удар. Неожиданно ему в лицо прилетела пощечина. Это было так неожиданно, что он просто опешил. Лаванда подошла к нему и влепила ему по лицу. Удар был чертовски слабый, но такого от нее он просто не ждал. «Не смей на меня кричать, Рональд». Повысила она голос. «Я не твоя рабыня и не домашняя зверушка. Я сама буду решать, во что мне влезать и что думать. Прекрати истерить и возьми себя уже в руки». Рон просто опешил от такого напора. Он ведь всегда думал, что Лаванда может быть только глуповатой и вечно улыбчивой дурочкой, а такого проявления характера он от нее просто не ожидал. «Бон-бон, да что с тобой такое?» Она посмотрела на него грустным взглядом. «Я же твоя девушка, почему ты не доверяешь мне то, что у тебя на душе? Я для тебя не так важна, чтобы поговорить со мной об этом?» «Нет, это не так», — тут же ответил он. «Я просто, ну...» — он не знал, как подобрать слова. «Прости», — Уизли опустил голову. «Я не хотел на тебя кричать, просто, я так зол. Этот бой он прошел просто ужасно». «По-моему, все прошло отлично», — сказала Браун. «Ты отлично сражался, ты доминировал все время и честно победил. Враг признал свое поражение и честно отдал тебе победу, а сам он паршиво выступил и...» «Нет, это не так», — грустно ответил Рон. «Эванс сражался достойно. А, то, как он сражался. Если бы я хоть ненамного расслабился, то проиграл», — нехотя признал он. «Он хорошо сражался». Ему было мерзко признавать это, но гордость не позволяла ему промолчать. Он слишком уважал себя, чтобы не признавать такое. Эванс сражался в рамках правил, он атаковал пусть слабо, но с хитростью и выдумкой. У него очень мало опыта, но он компенсировал все это непредсказуемостью и очень специфическими заклинаниями. «Я хотел показать всем, какой Эванс на самом деле жалкий, какое он ничтожество, и все ошибаются, считая его кем-то достойным. Я должен был это сделать, но не сумел. А под конец, когда я уже почти потерял над собой контроль и едва не сорвался, он просто сдался и ушел. Это так бесит. Бон-бон». Лаванда обняла его, а затем отвела к еще целым стульям, и они присели. «Что у тебя за конфликт с ним?» «Да, Эванс, придурок, ну так и плюнь на него. Всем плевать, но ты почему-то постоянно лезешь сам. За что ты его так ненавидишь?» Рон ответил не сразу. Ему было тяжело решиться сказать это. Он никогда и ни с кем не обсуждал это и не знал, с чего начать. Никто бы не понял его, никому никогда не было дела до его мыслей и чувств. А сейчас кто-то спрашивает. «Понимаешь», — начал он, — «с детства я всегда был всем обделен. У меня практически не было своих вещей, все доставалось от братьев. Одежда, та, из которой они выросли, учебники, те, которыми они пользовались, игрушки, те, которыми они уже наигрались. Даже палочка была не моей, а Чарли. Если бы я ее не сломал однажды, мне бы свою никто не купил. Даже внимание родителей мне доставалось по остаточному признаку. И я бы, может, принял такой уклад, если бы Джинни в обход меня не досталось все. Рон любил сестру и старался заботиться, но также где-то внутри он ненавидел и ее. Да, он понимал, что глупо винить ту, кто не виновата в этом. Это родители обделяли его всем, а ее баловали и исполняли любой каприз. Его старшим братьям было плевать на это, но Рон не мог смириться и всегда завидовал ей. Пусть он и стыдился этих мыслей, но, когда проклятый дневник похитил Джинни, он на секунду порадовался, что может, теперь его будут любить полностью. Однако тут же выкинул эту мысль, понимая, в каком горе будет мама, и потому не думая был готов спасать сестру. Она ведь его семья. Единственное, что у меня было, это Джинни. Она была моим другом, а потому я был рад хотя бы такому и старался не отставать от нее, продолжал Рон. Тренировался, как она, учился столько же и старался всегда быть рядом. Мне не нужна была слава или что-то такое, я просто хотел выделиться и получить что-то свое, проявить себя и влипая с ней в неприятности, я не унывал, ведь это были и мои приключения. Хоть мне всегда и было стыдно, что я ни разу до конца не был. Да, Джинни всегда шла вперед, а он лишь шел следом и пытался догнать ее, а она все отдалялась и отдалялась. Когда она сталкивалась с главными опасностями, он был позади. Он едва не погиб, чтобы дать Джинни пройти, но не смог быть с ней и помочь в борьбе с Квиррелом. Он злился, что обвал не дал ему добраться до двери и помочь ей в битве с Василиском. И ему было стыдно, что он подвернул ногу и не смог помочь ей отбиться от толпы дементоров. Про последнее испытание на турнире он вообще молчал. Лишь на пятом курсе он был рядом до конца, да и то. Ну и потом появился Эванс. Это был жалкий и слабый тип. Он был смешон своей наивностью и глупостью, но мне было плевать на него. Я даже порой заступался за него, когда Малфой и его дружки доставали. Не из заботы, а просто факультетной солидарности. Гриффиндорцы же должны стоять друг за другом. Сириус всегда так говорил. Он вздохнул и снова прервался ненадолго. Но во мне все равно росло напряжение и злость, говорил он. Я злился на себя, на свое положение, на родителей, на сестру и на Джинни. Я злился на всех, ведь ничего толком за учебу не добился. Я все так же уступал Джинни, в учебе Гермиона была лучше меня, а никакого иного таланта, кроме шахмат, я в себе не открыл. Я был просто никем, и это меня бесило. Он поднял голову к потолку, а затем случился этот чертов турнир. Я хотел попасть на него, так как видел в этом, возможно, единственный шанс для себя выделиться. И, когда Джинни выбрали участником, я просто взорвался. Мне показалось, будто у меня отняли последний шанс хоть чего-то добиться в жизни, и я сорвался на Джинни. Он до сих пор не мог поверить, что думал о ней так. Он наговорил ей кучу гадостей, о чем потом сожалел. Он же знал, что она не такая и никогда бы не подбросила свое имя в кубок. Он знал это, но обида застелила ему глаза. А вот Эванс вовремя подсуетился и встал на сторону Джинни. Я же постепенно успокаивался и осознавал, что натворил. Гермиона и Джинни ушли, а я остался совсем один. Эванс привольно раскинулся на моем месте. Он пусть был слабее, пусть уступал обеим во всем, но в отличие от меня его это просто не волновало. Будто ему нормально было болтаться позади полубесполезным придатком. И их это тоже устраивало. Я видел это, и это бесило меня неимоверно. Он до сих пор помнил, как Джинни и Герми обсуждали Эванса. Они сидели в библиотеке подальше от всех, а он просто проходил мимо, и о нем они такого никогда не говорили. И это злило еще больше. И вот после первого тура, когда Джинни неожиданно простила всех нас, мы устроили вечеринку. Я не знаю, с чего она так передумала, но был чертовски рад и поклялся себе больше никогда не допускать подобного. Никогда ее больше не предам и, несмотря ни на что, не оставлю. Я ведь ее друг. Рональд вздохнул. И в середине праздника в гостиную пришел Эванс. Они с Джинни поссорились. «Не ори, Эванс», — усмехается Рональд. «Ты там, а ты вообще пасть свою закрой, грязное животное», — зарычал Эванс. «Ты первым предал ее, ударил в спину и бросил, когда она нуждалась в твоей поддержке больше всего. потому завали свой гнилой рот. Ах ты, ничтожество! Рон тогда хотел побить его, ведь ничего возразить ему он просто не мог. Затем Эванса выкинули из гостиной под общий смех, а Гинни ушла к себе, и она явно плакала там. А потом его выкинули, произнес Уизли. И тогда мне стало страшно. Я ведь тоже не раз и не два ссорился с Гинни. Да, Эванс ничтожество, он не заслуживал другого обращения, но сколько бы я ни повторял себе это, страх не утихал. Сколько бы раз не разбивал его противную морду в кровавую юшку. Сколько бы он старался сдержать эмоции, не дать им вырваться и подавить, но просто ничего не мог поделать. Один вид этого ублюдка заставляет его вспоминать все плохое. Эванс – это символ слабости Рона. Это прямое свидетельство, что судьбы нет. Если ты рожден неудачником, это не значит, что ты им должен оставаться. Рон родился неудачником и лишь тешил себя тем, что вокруг есть куда более убогие типы, а он не так уж и плох. Но «все хорошо, Бон-Бон», — сказала Лаванда и, обняв его за голову, прижала к своей груди. «Не переживай по этому поводу. Ты для меня самый лучший, самый сильный и самый важный. Забудь об этом придурке. Его мнение тебе должно быть не нужно. Главное, что думаю о тебе я, а я тебя люблю». Услышав это, Рон уже не мог сдержать чувств. Впервые в жизни он нашел того, кто любит его и только его. Он никогда не получал столько заботы, столько внимания и просто купался в этом чувстве. «Прости», — он обнял ее и прижался крепче. «Прости, все будет хорошо, любимый», — гладила она его по голове. «Все хорошо». Генриетта отошла от двери и двинулась по коридору. Мысли же ее сейчас крутились вокруг друга, чей разговор она подслушала. Она не хотела так поступать, но уж слишком волновалась за него, а потому все же решила послушать, о чем они говорят. «Я никогда не думала, что у него столько боли на душе». Она и правда никогда не задумывалась об этом. Она никогда даже и не пыталась о таком задуматься. Ей и в голову не приходило, что Рон может страдать от чего-то, и его поведение не минус, который она как друг должна простить, а реальная проблема, которую нужно решать. И в этом отчасти виновата я. Гинни редко, когда считалась с нуждами окружающих. Она принимала все, что для нее делают другие, как должное. У нее ведь важная миссия, а потому и помогать все должны, ведь это логично, она же сражается для общего блага. Даже дружба с Роном для нее была таким же шагом, напарник и помощник. К тому же она сама видела, что у него проблемы, но не придавала им значения. Когда нужно было проявить сострадание и поддержать его, она занималась своими тренировками, когда нужно было проявить жесткость и осадить, она махнула рукой. Вот и получилось с ним так. Рон придурок, это нужно признать. Но Гинни частично и сама виновата, что он стал таким. Сейчас только Лаванда может его перевоспитать. Увы, время и возможности упущены, и даже если Гинни лично займется Роном, то уже ничего не исправит. Да и некогда ей, нужно готовиться к предстоящей битве. «Верно обо мне говорят, у меня совершенно нет эмпатии», — вздохнула она. «Печально это признавать, но факт есть факт. Гинни вообще не понимает чужих чувств и не пытается их понять. Какие-то там сторонние эмоции, и она просто не видит в них смысла. И как это исправить? Вопрос без ответа». Решив подумать над этим позже, она ускорилась. Пока там была неразбериха после дуэли, она сама отпросилась в туалет и задерживаться не стоит. С ней только и ждет возможности, чтобы снять с Гриффиндора побольше баллов, и давать ему такие возможности не стоит. «Куда торопишься, милая?» — прозвучало у самого уха. «Уа-а-а!» — подскочила Гинни. Она тут же отпрыгнула и приготовилась защищаться. «Как-то, хи-хи-хи, как мило ты реагируешь», — с улыбкой произнесла Панси. «Черт, Паркинсон, не пугай меня так», — злилась Поттер. «У меня чуть сердце не убежало полетать, не могла удержаться. Чего тебе надо?» «Да я просто напомнить пришла, что мы сегодня проведем первый урок женственности». «Че, какой еще урок женственности?» — удивилась Генриетта. «Ну, мы же недавно договорились. Если хочешь отбить Гарри или своего Седрика у их подружек и завести собственный гарем, то нужно, чтобы в тебе начали видеть девушку, а не парня с сиськами». «Ха, да не нужно мне это». «Нужно, нужно», — покивала Слизеринка. «Ты же сама себя губишь, и я просто не могу пройти мимо такого кошмара. С сегодняшнего дня я, твоя вторая лучшая подруга, помогу тебе. Но я не хочу становиться какой-то там бабой размалеванной. Ну и косметикой я пользоваться и так умею. Меня тетя научила. Тетя Меда в свое время учила ее всему, что должна знать девушка, Но Генни это никогда особо не было интересно. Она предпочитала драки и тренировки, а не походы в магазины за шмотками, косметикой и наряжаться в юбке. «Да не волнуйся ты, не стану я из тебя тёлку делать», — закатила Панси глаза. «Чуток поправим имидж, поработаем над походкой, научу паре полезных хитростей, и все. Я же не призываю тебя наряжаться в викторианские платья. Ну а у меня типа дела и тренировки», — попыталась Гриффиндорка придумать хоть какое-то оправдание. «Да не буду я мешать им», — махнула рукой Паркинсон. «Все будет норм. Пошли лучше, пока с ней творчать не начал». Ее взяли за руку и повели к классу. «Что мне делать?» Глава 33. Синхронность. Экспульса. Инкарцера. Редукта. Ступифай. Использовал я заклинание, поливая противника всем, чем только мог, и тут же уходя с линии атаки. Мимо проносится шквал ветра, который снес бы меня и впечатал в стену в десятки метров. Прыгаю в сторону, спасаясь от следующего потока воздуха, попутно пытаясь чем-то отвечать, но инстинкт вопит спасаться, а не отбиваться. Баубилиус, Вердимилиус, Экспелиармус, Петрификус Таталус, Импедимента. Использует Генни, но долго она не действует, и сама начинает удирать, как и я. Мы бежим на полной скорости, а позади несется ураган, который старательно пытается нас прихлопнуть. Ветер усиливается и закручивается так, что нас уже начинает ощутимо тянуть назад, и, боюсь, ничем хорошим для нас это не закончится. В центре этого вихря, среди бушующего рева ветров, стоял Альбус Дамблдор, и активно водя палочкой, усиливал смерч все больше, посылая в нас шквал за шквалом. «Бежать, бежать, бежать!» Мы несемся, куда глаза глядят, и стараемся наоборачиваться. «Сюда!» Хватаю сестру за руку, и мы прыгаем влево, а после перекатываемся дальше. Позади что-то бабахнуло, но оборачиваться или проверять никто не стал. Мы тут же поднялись и кинулись дальше. «Не уйдете?» – послышался позади старческий голос. Старик тут же появляется перед нами и применяет особо мощный вихрь, а мы тут же активируем полную защиту. Противотаталум. Применили мы, моментально ставя между нами и ним магическую стену. Ветер ударяет в защиту, та трескается, раскалывается, но свое дело выполняет, позволяя нам уцелеть. Секунда вторая, третья. Дольше заклятие не держится и с небольшой ударной волной разрушается, отталкивая ветер от нас, что нам было и нужно. Мы синхронно поднимаем палочки и, настроившись друг на друга, применяем наш ответ. Конфринго. Хором говорим мы. Взрывное заклятие синхронно выстреливает из наших палочек и, слившись воедино, увеличивается раза в три и устремляется к директору. Тот среагировал мгновенно и тут же защитился. Но это было уже не важно. Взрыв. Огонь поглотил фигуру старика, и его ураган тут же разлетелся в разные стороны и утих, а нас отшвыривает ударной волной и протаскивает по полу еще несколько метров. «Ух!» – застонал я, поднимая голову. Получилось. Среди дыма и ветра ничего не было видно. Генни тоже подняла взгляд, и вместе со мной выискивала противника, но пока ничего не было. Хлоп, хлоп, хлоп. Послышались одиночные и слабые аплодисменты. «Браво, это было неожиданно», – прозвучал голос, а затем дым развеялся и на том же месте, что и раньше, стоял профессор Дамблдор, у которого даже мантия не испачкалась от нашей сильнейшей атаки. «Поздравляю, вы смогли меня удивить. Я, конечно, знал, что директор – сильный волшебник, но до недавнего времени даже не догадывался, насколько он нас гоняет и даже не напрягается, а весь этот ветер и прочее скорее представление, чем что-то реальное. Если бы он всерьез сражался, то раскатал бы нас в космическую пыль в первые же секунды. Вот какой уровень сильнейших волшебников в мире. Внушает, действительно внушает и вызывает искреннее уважение, а также желание самому стать таким же. Жаль мне до такого уровня, как до Луны, пешком». Генни тоже впечатлена и раздосадована провалом нашего плана. Вот уже больше месяца профессор Дамблдор тренирует нас с Генни вместе. И если поначалу мы просто проходили полосы препятствий, стараясь научиться работать вместе и больше доверять спину друг другу, то спустя пару недель он решил разнообразить наши тренировки. Ну и решил дать нам учебный поединок, причем максимально приближенный к реальному бою, разрешив нам использовать все, что можем. Даже самые опасные заклинания. Ну и мы продули. Несколько раз подряд. Как бы мы ни пытались, но ничего у нас не получалось, как и сейчас. «Синхронное заклинание, это очень и очень хорошо», — говорил директор, пока мы валялись на полу и отдыхали. «Многие взрослые волшебники не способны на такое. Даже Джеймс и Сириус, будучи отличными напарниками, увы, такое сделать не могли. У вас большой потенциал, все равно ведь не получилось», – буркнула Гинни. «С ней я был полностью согласен. Мы даже ради такого гордость свою проглотили и тренировались, пытаясь сделать этот прием. Много работали, а итог не самый лучший. Не стоит быть к себе столь строгими», – покачал он головой. «Это очень хороший прием. Не каждый, даже опытный и сильный Аврор, способен выдержать подобный удар. А если, как сейчас, применить его в нужный момент, то и боец уровня белый может серьезно пострадать. Но на вас он не сработал», – отметил я. «Да, но я один из сильнейших магов в мире, и он тоже так силен», – опустила голову Гинни. «Если мы даже вас толком задеть в тренировочном бою не можем, то какой шанс у нас против него? Она права, мы тут бесполезны, а уж про настоящий бой и говорить нечего», – директор ответил не сразу. «Он некоторое время смотрел на наше подавленное настроение. Мы ведь так старались, а результата практически нет. Так недолго и разочароваться в своих силах. Нас ждет опасность, смертельная опасность, и перед ней недостаточно быть неплохими, нужно быть лучшими, а с этим у нас есть проблемы. Есть способ его победить», — сказал директор. «И вы сможете это сделать. Если бы было невозможно, я все это не начинал бы». «И какой?» — заинтересовались мы. «Об этом я расскажу позже», — ушел он от ответа. «Просто не отчаивайтесь и старайтесь. Вы не так безнадежны, как думаете, и я верю, что у вас получится. Придет время, и вы все поймете». На этом он урок закончил и ушел, а мы еще некоторое время валялись на полу и отдыхали. Эти полтора месяца прошли довольно насыщенно для меня. Учеба обычная, занятия с Панси и Гермионой, личные тренировки по освоению ударов и такие вот уроки у директора. Ну и мы с Гинни вместе попробовали кое-чего, но, как видите, получилось среднее. Уроки шли, как обычно, скучно и нудно. Недавно вот открылись курсы трансгрессии, где учили телепортироваться, и у меня ничего не получилось. Я на них походил, но никаких результатов добиться не смог. А вот Панси и Гермиона смогли чуть ли не с первого раза все сделать. Панси так вообще оказалась очень талантлива в этом, хотя на самом деле она и до этих уроков все умела. Гермиона же взялась за аппарацию со всем своим старанием и довольно быстро осваивала эту магию. Я же ничего не сумел. Как обычно, бесполезный. Самооценка стремительно несется вниз. Параллельно с этим Панси и Гермиона занимались моим образованием. Вот только у первой методы оказались не особо нормальными. Она скорее мне мозг разрывала, чем чему-то учила. А уж постоянные приколы и пошлые намеки совсем задолбали. Так что теоретическую базу решили доверить Гермионе, а вот практическую я уже развивал с Панси. Дуэли с ней оказались весьма интересными. Она явно сильнее и опытнее, чем хочет показаться, но при этом в ней виднеются определенные ошибки и недоработки. Иногда она специально промахнется заклинанием, а иногда от банального приема не увернется, порой ошибется в применении, но при этом может и одним ударом закончить поединок. Странный диссонанс из нелепости и мастерства, но, благо, постепенно ошибок становится все меньше. Да и мне просто интересно было с ней сразиться. Панси отличается от всех тех, с кем мне удавалось дуэлировать на уроках Снипа. Ее цепочки куда запутаннее, они сделаны не наобум, как у меня, и не специально хаотичные, как у Гинни. У нее будто есть какой-то план и четкий алгоритм последовательных действий. В последнем бою она легко нейтрализовала мой кулачный противо с помощью нескольких приемов, которые просто свели на нет мое умение отражать чары и даже мою интуицию обманули. Я-то думал, что столкновение двух чар взорвется небольшой ударной волной, но яркой вспышки не ожидал и оказался легко нейтрализован. Да мне есть чему у нее поучиться. Хитрые обманки, изучение самих заклинаний и их свойства при взаимодействии их могут дать очень интересный результат. Ну, а теория с Гермионой тоже довольно мило шла. Плюс мне просто нравится общаться с этой девушкой и проводить время вместе. Она все еще несколько скована, но уже чувствуется потепление. Может, со временем она перестанет стесняться или решится поговорить об этом, вздохнул я. Посмотрим, как получится. В остальном пока никаких изменений. Через недельку закончится зима, но снега вокруг уже почти нет, да и подсохло в лесу уже, а потому можно собираться в наш поход за необходимыми ингредиентами для стимуляторов. Остальное все мы в три захода в Хаксмиде уже купили. Ну, Панси сказала, что ей нужно что-то закончить, и как только освободиться, так сразу и пойдем. А так, все по-старому. «Я пошла», — сказала Гинни, поднявшись, двинулась к выходу. У меня свои дела еще есть. Я же непроизвольно посмотрел ей вслед и... Хммммм, задумался я. Что-то не так, обернулась сестра. Нет, ничего. Она пожала плечами и пошла дальше, а я продолжил смотреть. В Гинне что-то изменилось. В последние дни, когда я смотрю на нее, мне кажется, будто в ней что-то поменялось, но вот что именно, никак не могу понять. Вот вроде все так же, одежда та же, прическа тоже, движения и мимика не изменились, но вот есть что-то такое, что заставляет обернуться и смотреть на нее. Не знаю, как это описать. Скажем, раньше я не замечал, что Гинне ну девушка. Не в плане того, что вдруг начала вести себя и одеваться, как Гермиона или Панси, но вот в ней стало ощущаться это что-то, и я это начал замечать. То ли запах, то ли аура какая, но нечто женское и хищное начало проявляться. Эх, даже не могу понять, что несу, потрепал я свои волосы.